Эпилог. Экхартовская антология. Тот, кто хочет понять мое учение об освобождении, должен сам быть абсолютно свободен. Мейстер Экхарт. Существует нерожденное, не ставшее, не сотворенное. Если бы не было нерожденного, не ставшего, несотворенного, то не было бы спасения от рождения, становления, сотворения. Будда. Один. Кена Уилбера однажды спросили, почему случилось так, что на протяжении столетий на Востоке процветала традиция трансцендентности и духовности, в то время как на Западе обнаружить это гораздо сложнее. Как могла целая цивилизация так долго не замечать этого? Уилбер ответил. Представьте себе, что в тот самый день, когда Будда достиг просветления, он был бы схвачен и повешен именно из-за этой реализации, если бы кто-либо из его последователей заявил о своей реализации, то тоже был бы повешен. Со своей стороны, я бы также счел это препятствием. Как только духовно практикующий начинал приближаться к реализации того, что его ум и изначальный дух, по сути, едины, то обычно это влекло за собой пугающие суровые последствия. Еще более удивительно, что учения и писания средневековых европейских мистиков, таких как Хильдегард фон Бинген, Мехкильда из Магдебурга, Хуан де ла Крус и Тереза Авильская, Генри Суза, Иоганн Таулер и неизвестный английский автор «Облако незнания» вообще выжили. Мейстер Экхарт, немецкий монах ордена проповедников святого Доминика, жил и учил с 1260 по 1327 год. То, каким образом он пришел к пониманию, которое он поддерживал, или которое поддерживало его, записано не было. Тем не менее, его произведения и проповеди говорят все о той же истине, недвойственности, лежащей в основе всего, на которую всегда указывали мистики и мудрецы Востока и Запада. Экхарт говорил о том, что он называл освобождением, окончательным отпусканием, означающим абсолютное отрицание и полное уничтожение индивидуального «я». Это освобождение ведет к прорыву за пределы Бога, которое во всех смыслах соответствует тому, что в других традициях называется пробуждением, просветлением или пониманием. Он настаивал на том, что увиденное им невозможно постичь до тех пор, пока не произойдет этого освобождения и прорыва, когда все становится очевидным. То, чему учил Экхарт, его освобождение как отпускание себя вовнутрь, было учением единственности, значительно выходящим за пределы средневековой христианской веры. Он видел, что человеческая и божественная суть – один уникальный союз без единого различия, поскольку до разделения на субстанции действие Бога и становление человека есть соединенность Бога и человека в одно событие. По Экхарту бытие есть присутствие, которое есть одно, универсальное. Западные философы от Аристотеля до Фомы Аквинского рассматривали отдельные существа как сущности, отделенные от Творца. Экхарт подходит к этому иначе. Бытие есть Бог, и в той же степени, что и все сущее. Бог обладает идентичной сущностью и идентичной субстанцией и природой. Если природа Бога есть моя природа, значит, божественная сущность есть моя сущность. Таким образом, Бог ближе всем существам, чем они сами себе.